all blind! Victory! I want you so bad. Советские экономисты в Гарварде. Эми Стерн с разрешения газеты «Нью-Йорк Таймс». Бодрящим осенним днем 1990 года на занятиях по бухгалтерскому учету в школе бизнеса Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс, 80 студентов внимательно слушали доцента Мэри Барт. Она объясняла, из каких принципов следует исходить при внесении в балансовые отчеты компаний стоимости принадлежащих им ценных бумаг. Студенты с пониманием кивали головами, за исключением 30-летнего Алексея Максимова, который, насупив брови, шепотом задавал вопросы соседу. Максимову было трудно ориентироваться. В выгоревших синих джинсах, поношенных мокасинах, сосредоточенным выражением лица, он выглядел как типичный студент первого курса школы бизнеса. Отличало его то, что он один из четырех советских студентов на курсе выпуска 92 года. Это первая советская группа, которая поступила в школу бизнеса Гарвардского университета и, по-видимому, первая такая группа в американских университетах вообще. Максимов и его соотечественники, как и сам Советский Союз, борются за то, чтобы овладеть деловым языком капитализма. Однако усилия затрачиваются не зря. «Я чувствую, что шаг за шагом продвигаюсь вперед», говорит Алексей Максимов, научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института внешнеэкономических связей. В самом Советском Союзе теперь тоже можно изучать бизнес. Например, в Русско-американском университете, независимом учебном заведении, которое открылось осенью 90-го года в здании Московского государственного университета. Здесь же программа выросла из совместного исследовательского проекта с участием профессора Гарвардской школы бизнеса Пола Лоренса и Всесоюзного научно-исследовательского института внешнеэкономических связей. Лоренс много ездил по Советскому Союзу, собирая материалы для своей книги «За заводскими стенами». Когда руководство института высказало пожелание, чтобы школа бизнеса в Гарварде приняла советских студентов, Лоренс поддержал эту идею. Программа финансируется совместно с советским правительством и Гарвардом. Первая группа советских студентов была отобрана из большого числа претендентов. Четверо победивших на конкурсе успешно сдали многосторонний экзамен по английскому языку и прошли серию собеседований с выпускниками Гарварда, штатными сотрудниками Института внешнеэкономических связей и заведующей приемом в школе бизнеса Лорой Фишер. Нужно было также заполнить подробную анкету на 10 страницах, в которую входил, например, вопрос о том, какие черты своего характера претендент хотел бы изменить или улучшить. Требовалось также проанализировать какую-нибудь этическую проблему, с которой претенденту пришлось столкнуться в жизни. Один из четырех претендентов, успешно выдержавших испытания, 27-летний научный сотрудник Торгово-промышленной палаты СССР Алексей Колесников. Ему пришлось, как и всем претендентам, изрядно потрудиться над анкетой. Первоначальные варианты состояли из коротких ответов фактического характера. Но Колесников в конце концов пришел к выводу, что в Гарварде хотят, чтобы он думал, а не просто сообщал факты. Окончательный вариант его ответов был продуманным и интеллектуальным, написанным так, как, по его мнению, написал бы американец. Помимо Колесникова и Максимова, были приняты 38-летний заместитель генерального директора Владимирского тракторного завода Иосиф Бакалейник и 25-летний Бесик Сихарулидзе, который за два года до того участвовал в создании Центра развития науки и техники в Тбилиси. Все они прибыли в США на два года с женами и детьми. Каждому была предоставлена практика в американской корпорации минимум на 6 месяцев, чтобы преодолеть культурный шок и несколько освоиться в американском бизнесе. Компании были рекомендованы выпускниками школы бизнеса и принадлежали к разным отраслям промышленности. Это были корпорации CC Johnson & Son в Расине, штат Висконсин, которые производят предметы домашнего обихода, фармацевтическая компания Johnson & Johnson в Нью-Брунксе, штат Нью-Джерси, Braxton Associates в Бостоне, штат Массачусетс, являющийся консультативным отделом ведущей бухгалтерской фирмы Deloitte & Touch, и корпорация Pioneer Hybrid International в Де-Мойне, штат Айова, одна из крупнейших научно-производственных селекционно-генетических компаний Соединенных Штатов. Приобретя некоторый опыт работы на капиталистическом предприятии, советские студенты были готовы к преодолению трудностей обучения по прославленному казуальному методу Гарвардской школы бизнеса. Метод состоит в том, что студентам предлагают реальные проблемы бизнеса, для которых они разрабатывают потенциальные решения. Студенты первого курса исследуют от 12 до 15 реальных ситуаций в неделю. Трое из четырех советских студентов решили прослушать летом 6-дневный курс для иностранцев, вводный к обучению по казуальному методу. Некоторые специалисты критикуют этот метод как устаревший, но советские студенты находят, что он дает видеоклипы того, как американские компании действуют в конкретных ситуациях. Советские студенты считают, что это хороший способ изучить мышление американских менеджеров. Однако советские студенты все еще с трудом постигают динамику системы свободного рынка. Каждый из них включен в студенческую группу, в которой совместно обсуждаются вопросы перед их изучением в классе. Но для иностранных студентов некоторые вопросы требуют дополнительных разъяснений. Например, когда на занятиях по менеджменту обсуждалась проблема, возникшая в связи с публикацией в газете конфиденциальной информации, предназначенной для внутреннего пользователя компании, Сихару Лидзе было трудно понять тонкости правовых и этических последствий такого разглашения для всех заинтересованных сторон. В конце концов, сказал он, в Советском Союзе газеты не гоняются за такими историями. Если вы принадлежите культуре, которая была долго изолирована от остального мира, вы неизбежно смотрите на многое по-иному, говорит он. Для меня это потрясающий опыт. На каждом уроке я узнаю что-то новое. Школа бизнеса прилагает много усилий, чтобы приобщить иностранных студентов к своей культуре. Для этого организуются различные общественные и спортивные мероприятия. Из 800 человек, недавно принятых в школу, 16% – иностранцы. Их распределили по разным учебным группам, чтобы ускорить их адаптацию к новой обстановке. Колесников говорит, что интегрированная учебная программа в Гарварде помогает ему понять, как взаимодействуют различные аспекты американского бизнеса. Например, изучение систем инвентаризационного контроля входит в курс финансов и в курс маркетинга. Советские студенты нашли, что несмотря на различия культур, в некоторых случаях практика работы в двух странах оказывается сходной. Так, Бакалейник анализировал ситуацию, связанную с системой немедленного инвентаризационного контроля. Будучи одним из руководителей Владимирского тракторного завода, Бакалейник применял такую же систему контроля, только под другим названием. Прошлым летом советские студенты прошли еще одну производственную практику, а после второго года обучения в Гарвардской школе бизнеса они намерены вернуться домой и работать в сфере внешней торговли. «Я буду мостом между различными культурами, потому что по окончании обучения буду знать, как думают обе стороны», — говорит Максимов. «Моя основная задача», — добавляет Колесников, — «внести реальное знание американской рыночной экономики в советский бизнес». Пока что советские студенты только продолжают учиться. «Я еще не получил ответы на все вопросы», — говорит Максимов. «Но я надеюсь, что к концу второго года я их получу. Victory. I want you so bad.